Поспешная радость. Когда вы справились с чем-то серьезным, опасным, когда победили и плохое осталось за спиной, сразу прыгать и плясать от радости ни в коем случае не надо. Надо отойти подальше и убедиться, что опасность точно позади. Надо дать успеху закрепиться, окрепнуть, взрасти. Надо дать реакции завершиться. Вот поэтому часто люди говорят: «Я достиг, преодолел, победил, решил проблему, получил желаемое, оно уже было у меня в руках, а потом все рухнуло. Все снова стало плохо». У хирурга Амосова в книге есть такой случай. Он успешно прооперировал пациента, и человек быстро поправлялся. Доктор сказал: «Пожалуй, я вас выпишу, вы поправились». Он не успел договорить, как пациент вскочил с койки и начал плясать в присядку. Такие коленца стал выкидывать, так подпрыгивать и бить ногами в пол и кричать радостно: «Меня доктор выписал, выписал, меня доктор выписал, выписал». Ну уж вы разошлись, пришлось скорее катить каталку с пациентом в операционную и заново все зашивать. Спасли человека. Все хорошо закончилось, когда закончилось по-настоящему. Надо дождаться полного исцеления, закрепления результата. Надо дождаться, когда все срастется и укрепится, и по-настоящему завершится благополучно. А для этого нужно время, терпение, соблюдение правил. Хорошее сначала хрупко. Оно еще не укоренилось. Мы еще не так далеко ушли от чудовища. Еще не затянулись раны и не вернулись силы. И радостный прыжок или крик может стать роковым. Это философское эссе о чрезмерной и поспешной радости. Пусть оно убережет нас от ошибок в жизни.